Одно неосторожное движение, и мы взлетим на воздух. «Подождите, не шевелитесь!» – вскинулся я и принялся выискивать убранную в один из карманов керосиновую зажигалку. «Сейчас я вам подсвечу!» «Не в этом дело!» – пробормотал владелец лавки, и даже в неровном трепетании огонька стало видно, как стремительно наливается безжизненной бледностью его лицо. «Генератор!» «Что генератор?» – спросил я и едва не упал, когда вздрогнул под ногами пол. С полок посыпалась всяческая мелочевка, инструменты разлетелись по всей комнатушке, и сразу последовал новый толчок, и еще один, и еще. С каждым разом удары становились сильнее, словно некая сила стремилась вырваться из подвала лавки, проломив перекрытие и доски пола. «Какого черта? Землетрясение?» «Уходите!» – приказал Александр Дьяк, включая электрический фонарь. «Немедленно уходите, если вам дорога жизнь!» По его мертвенно-бледному лицу катились крупные капли пота. И мне стало ясно, что это какое-то очередное изобретение пошло в разнос и грозит обрушить весь дом. Погасив зажигалку, я оперся о стену и потребовал объяснений. «Что происходит? Что стряслось? Говорите уже!» Изобретатель направил луч фонаря на дверь задней комнаты и выдохнул. «Расплата за гордыню!» «Что там?» – ухватил я его за плечо и развернул к себе. «Паровой котел? Генератор новейшей конструкции? Динамо-машина?» «Уходите! Уходите, пока есть такая возможность! Что там?» «Полтергейст», – огорошил меня неожиданным ответом Александр Дьяк. «Он рвется на волю и не оставит от дома и камня на камне». «На кой черт вам понадобился злой дух?» – спросил я, выругался и махнул рукой. «Нет, можете не отвечать, знаю и сам. Вы исследовали влияние электрических токов на потусторонних сущностей и не озаботились нормальной защитой. Нарисованные кровью пентакли – это ведь старомодно и ненаучно. К черту это мракобесие, так?» «Леопольд Борисович», – поторопил меня владелец лавки, – «да идите же!» Но я лишь отодвинул его в сторону. Теперь, когда угроза немедленного взрыва из-за очередного изобретения непризнанного гения миновала, я успокоился и потребовал. «Светите». «Что вы собираетесь делать?» – опешил Александр. «Мне уже приходилось иметь дело с полтергейстом», – сообщил я, добрым словом вспоминая инспектора Уайта, имевшего обыкновение браться за самые сомнительные дела. «Просто светите и не мешайте». «Но как же...» Я молча отстранил изобретателя и сложил надвое изготовленную им трость. Пусть теперь у меня и не было полицейского электрощупа, но и этот разрядник зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. «Как вы удерживали духа на месте?» – спросил я, распахивая дверь задней комнаты. Вмурованный в пол люк буквально подпрыгивал, сотрясаемый страшными ударами рвавшегося на волю инфернального создания. «Окружил цепью разрядников», – сообщил Александр Дьяк. «Вам придется загнать его на место и держать там, пока я не запущу генератор». «Просто замечательно», – хмыкнул я, нисколько не горя желанием соваться в подвал со взбесившимся от долгого заточения духом. «Дьявол, я и пустые подвалы не жалую, а тут еще полтергейст». Очередной удар едва не вынес крышку люка. Засов выгнулся дугой, крепившие его петли, железные анкеры, вылезли из бетона чуть ли не наполовину. Один так и вовсе выломался с целым куском раскрошившегося раствора. «Чего же вы ждете?» – удивился изобретатель, когда я снял темные очки и замер у люка с выставленной перед собой тростью. «Пусть выдохнется», – отозвался я. И тут крышка слетела и со всей силы врезалась в стену. Дальше я медлить не стал, шагнул вперед и ткнул тростью в черный провал люка. Меня немедленно потащило, словно некое невидимое существо вцепилось в палку, намереваясь вырвать ее. Но между стальных спиц заискрился электрический разряд, и полтергейст резко отпрянул. Преследуя его, я сбежал по шаткой деревянной лесенке в подвал и крикнул Александру: «Светите!» Злой дух скрылся среди громоздких механизмов. Для обычных людей он был практически невидим. Но бесцветные глаза сиятельных могли различать многое, недоступное взору простых смертных. Да и электрическое освещение пришлось как нельзя кстати. Александр Дьяк с лестницы осветил фонарем небольшое помещение с обитыми свинцовыми листами стенами, и в глаза сразу бросилось бывшее узилище злого духа. Из пола там торчал настоящий частокол электродов. А с потолка на цепи свешивался медный шар. От генератора к ним тянулся жгут проводов. Генератор, к слову, продолжал пыхтеть и двигать поршнями. Повреждена оказалась передача на динамо-машину. Отвлекся я только на миг, но именно этот момент выбрал полтергейст, дабы рвануть на выход. Из-за железного корпуса непонятного устройства к лестнице метнулась туманная полоса, и я резко взмахнул тростью, преграждая ей путь. Сверкнул ослепительный разряд, дух резко вильнул в сторону, а самому мне едва удалось увернуться от полетевшей в голову шестерни. Импровизированный метательный снаряд угодил в стену и оставил на свинцовой облицовке глубокую вмятину. Послышался отголосок злобного воя, заломило зубы, прикрученное к полу оборудование сотрясалось от бессильной ярости призрачного существа. Стены заходили ходуном, генератор принялся подскакивать, а владелец лавки заголосил: «Быстрее, пока он здесь все не разнес!» Изобретатель сбежал с лестницы и принялся искать на полу брошенную духом шестерню. А я попытался загнать полтергейста в угол. Тот легко уклонился от искрящихся спиц трости и юркнул в другую сторону. «Быстрее!» – вновь крикнул дьяк и стал возиться с генератором, прилаживая на место вырванную деталь. Полтергейст ринулся ему на спину, но я был начеку и перехватил призрака встречным взмахом. Трость едва не вылетела из руки, зато беспокойного духа отбросила в угол с обесточенным узилищем. Призрачная тень сгустилась и потемнела, и тотчас закрутились колеса динамо-машины, а вмурованные в пол электроды осыпались дождем искр. Дух взвился под потолок, да только подвешенный там на цепь медный шар уже окутался целым ворохом рукотворных молний. Тогда полтергейст рухнул на пол и заколыхался серым призраком посреди окруженного электродами узилища. «И все же пентакль кровью нарисуйте», – пошутил я, вытирая вспотевшее лицо. «В следующий раз меня рядом может не оказаться». Александр Диак включил лампочку под потолком и только покачал головой. «Не понимаю, как такое могло произойти. Дух не мог вырвать шестерню, это исключено». «Механизмам свойственно изнашиваться», – пожал я плечами и растер подошвой сапога, попавшийся на глаза окурок самокрутки. Делиться своими догадками об истинном виновнике поломки с владельцем лавки не стал. «Удивительное совпадение», – охнул изобретатель, уселся на табурет и приложил руку к сердцу. «Из-за грозы отключили электричество, и одновременно сломался генератор. Просто поразительно!» Я разложил трость и спросил: «Откуда у вас полтергейст?» «Леопольд Борисович, не беспокойтесь, в полицию я не побегу». Александр Диак вздохнул и нехотя ответил: «Ваш друг Альберт свел меня с надежными людьми. И нет, сюда я их не приводил. Я не настолько наивен. Встречались в городе». Я присел на непонятную железную коробку и продолжил расспросы. «Зачем он вам? И почему отделаны свинцовыми листами стены? К чему такие предосторожности?» «Вы не возражаете, если мы поднимемся наверх?» – предложил изобретатель. Я не возражал. Когда вернулись в мастерскую, Александр сразу вытащил из неприметного ящика бутылку русской водки и налил себе 50 граммов. «Не пьянство ради, а успокоение нервов для...» Нервно пошутил он и выпил. Я закинул в рот мятный леденец и вновь повторил свой вопрос. «Зачем вам полтергейст?» Изобретатель тяжко вздохнул, убрал бутылку обратно в шкафчик и предупредил: «Это длинная история». Я посмотрел на хронометр и опустился на стул. «Время у меня есть». Александр Диак походил из угла в угол, потом спросил: «Вам известен принцип работы телеграфа?» «В целом, да. Я работаю над прибором, который передает сигналы без проводов». «Разве такое возможно?» – не впечатлился я откровением изобретателя. «Еще бы», – всплеснул тот руками. «Я даже построил несколько опытных образцов. Только представьте, какие перспективы открывает это изобретение. Связь с дирижаблями, связь с кораблями, просто связь без проводов». Я закинул ногу на ногу и с нескрываемым скептицизмом поинтересовался: «Почему же об этом чудесном изобретении никто не слышал?» Почему вы не поделились им с общественностью?» «Я поделился», – вспылил Александр. 15 лет назад я опубликовал в России работу под названием «Прибор для обнаружения и регистрирования электрических колебаний». И знаете, что произошло? Третий департамент выписал ордер на мой арест. Мне пришлось бежать, бросить работу и дом. Можете себе такое представить?» Верилось в подобное с трудом. «Вы уверены, что ваш предполагаемый арест был связан именно с этими изысканиями, а не с симпатиями к социалистам, например?» Поинтересовался я. «Леопольд Борисович», – с нескрываемым укором произнес владелец лавки. «В розыскном листе и ордере на арест может быть написано что угодно, но мне прекрасно известна истинная причина». «В самом деле?» «Снова ваша теория заговора, как в случае с господином Дизелем?» «Все началось с Герца», – вздохнул Александр Дьяк, не обратив никакого внимания на прозвучавшую в моих словах иронию. Он подтвердил предположение Максвелла о вихревом магнитном поле, или же, если угодно, об электромагнитных волнах. Потом был Бранли с радиокондуктором, Лодж, Резерфорд и Маркони. Вам говорят что-нибудь эти имена? «Маркони», – нахмурился я. «Был громкий процесс лет 15 назад в Италии. Одно из первых обвинений в работе на египетскую разведку?» «Чушь собачья», – фыркнул изобретатель. «Просто после 62-го года эта тема попала под негласный запрет. Уже в смерти Герца было много неясного, а затем несчастные случаи и аресты стали обычным делом, словно кто-то приоткрыл ящик Пандоры. Несчастья не затронули только Теслу и Эдисона. Но они, по странному стечению обстоятельств, именно тогда полностью отошли от этой темы. Совпадение? Не думаю». Я не удержался от досадливой гримасы и посмотрел на хронометр. Слова собеседника меня нисколько не убедили. Как я уже успел заметить, Александр имел нездоровую склонность видеть во всем происки неких таинственных заговорщиков. Да и мысль заточить злого духа в подвале собственного дома нормальному человеку прийти в голову никак не могла. Я был далек от убеждения, будто Дьяк выжил из ума. Но грань между эксцентричностью и умопомрачением им была без всякого сомнения пересечена. И мне вовсе не хотелось оказаться рядом, когда сюда пожалуют неразговорчивые сотрудники третьего департамента. Или тем паче взлетит на воздух лавка. Александр заметил мой скептицизм и осклабился до глубины души. «Идемте, Леопольд Борисович», – потянул он меня за собой в соседнюю комнату. «Идемте и убедитесь сами». «Не стоит», – попытался отказаться я, но сухонький старичок потащил за собой с неожиданной силой, и пришлось вновь спускаться в подвал. «Ну, в самом деле, не устраивать же драку с человеком, который взялся изготовить для вас два десятка зажигательных снарядов». «Зачем понадобился свинец?» – спросил я, когда изобретатель принялся возиться с кожухом какого-то аппарата. «Дополнительная защита», – просто ответил тот. «Дополнительная?» «Да, есть еще заземленная клетка Фарадея», – пояснил Александр Дьяк. «Мой первый прибор назывался грозоотметчик. Он регистрировал колебания электромагнитного поля. Здесь мне по понятным причинам хотелось внешнего воздействия избежать». «Для чистоты эксперимента?» «В том числе и для чистоты эксперимента», – подтвердил изобретатель. «А еще, чтобы излучение моей аппаратуры не уловил кто-то другой». Я только вздохнул. Тем временем хозяин лавки подключил аппарат к генератору и спросил. «Леонид Борисович, вы видите духа?» «Мне приходится использовать для этого специальные линзы». «Но вам, полагаю, в них нужды нет». «Да, прекрасно вижу и так», – подтвердил я. Неподвижный полтергейст замер посреди своего узилища на расстоянии, равноудаленном от всех сыпавших разрядами электродов. Мне никогда еще не доводилось видеть духов в состоянии покоя. Обыкновенно эти создания беспрестанно двигались, меняли форму, колыхались и перетекали из одного положения в другое. «Он статичен?» – спросил Дьяк, включая прибор. «Да». «Смотрите, что будет дальше». Раздалось негромкое гудение, но бесплотный дух даже не шелохнулся. «Что-то не так?» – ухмыльнулся я. «Подождите», – потребовал изобретатель. «В ходе экспериментов я установил, что значение имеет не излучение само по себе, а его частота. Сейчас я как раз начинаю ее менять». «Каким образом?» Мой собеседник рассмеялся. «Боюсь, объяснение принципа работы этого устройства займет остаток дня, а вы то и дело посматриваете на часы». «Да, у меня назначена важная встреча на 4 часа». «Успеете», – успокоил меня изобретатель и принялся медленно-медленно вращать круглую ручку. «Сейчас вы все увидите собственными глазами. Смотрите». Какое-то время ничего не происходило, а затем полтергейст пошел рябью. Александр Дьяк продолжил свои манипуляции и тихонько пробормотал себе под нос. «На этих частотах обычно уже начинается воздействие». «Что-то есть», – признал я. Дух размылся и беспрестанно поддергивался, словно невидимые порывы ветра рвали его на части, теребя в разные стороны. На какой-то миг даже показалось, что он пропал из нашего мира, выдавленный обратно в преисподнюю. Но нет, сила воздействия пошла на убыль, и вскоре призрачное существо вновь вернулось к прежней неподвижности. «Потрясающе!» – пробормотал я, безмерно удивленный успешным завершением опыта. «Я же говорил», – расплылся в счастливой улыбке изобретатель, выключая передатчик. «Предлагаю это отметить». Мы поднялись наверх, и пока я убирал с двери объявление о проводимом внутри эксперименте, хозяин лавки заварил свежий чай. Чайник он выставил прямо на прилавок и предложил мне угощаться песочным печеньем. «Убедились теперь, Леопольд Борисович?» – спросил изобретатель, разливая по чашкам ароматный напиток. «Электромагнитное поле воздействует на потусторонних существ. Это научный факт». «Как вам только в голову такое пришло?» – покачал я головой и посмотрел на хронометр. Времени оставалось впритык. Александр Дьяк моего взгляда не заметил и негромко рассмеялся. «Александр Борисович, вы и так считаете меня без царя в голове. А если я изложу свою теорию, точно сочтете помешанным. После демонстрации вашего аппарата готов поверить во что угодно», – признался я и отпил горячего чаю. «Но я не настаиваю. Расскажете, когда сочтете нужным». Изобретатель кивнул, потом прошелся по торговому залу, разглядывая полки с товарами, и отстраненно произнес: «Меня всегда интересовала тема восстания. По какой причине падшие лишились своей силы? Как заговорщикам удалось выступить одновременно по всему миру? В Старом и Новом Свете, Зюит-Индии и даже Поднебесной. Особенно в Поднебесной, где, согласно мемуарам сподвижников Климента, у них единомышленников не было вовсе». «Хорошая организация?» «Хорошая организация помогла бы выступить одновременно в заранее оговоренную дату», согласился со мной Дьяк. «Но тогда получается, что Климент и его приближенные наперед знали, в какой именно день падшие растеряют большую часть своих сил». «Возможно», – подумал я, – «они сами приложили к этому руку». Я скептически поморщился. «Звучит неубедительно», – понимающе улыбнулся изобретатель. «А между тем мои выкладки полностью подтверждают эту теорию. Единственное, чего я не знаю, это каким образом был послан столь сильный сигнал, что он покрыл всю планету». «Так уж и всю?» «Вы правы, Леопольд Борисович», – кивнул владелец лавки. «У нас нет достоверных сведений о том, что именно происходило в те дни в Александрии и Теночтитлане». «Мне видится одно слабое место в ваших рассуждениях», – покачал я головой. «Судя по результатам эксперимента, колебания электромагнитного поля не смертельны даже для бесплотных духов. Что уж тогда говорить о падших? А между тем, хоть среди египтян и ацтеков заговорщиков не было, падшие сгинули и там. С тех пор их больше никто не видел». «Пирамиды», – просто сказал Александр Дьяк. «Что, простите?» «Электромагнитные колебания не проникают вглубь Земли», – сообщил изобретатель. «Падшие могли укрыться в подземельях под пирамидами. И это полностью объясняет все следующие вооруженные конфликты между нашими странами. Не знаю, не знаю, засомневался я. Падшие были всемогущи. Разве могли лишить их сил какие-то электромагнитные волны? У нас всех есть свои слабые места, пожал плечами владелец лавки. Говорят, у стекла есть точка, при легком ударе в которую рушится целая витрина. Мои исследования еще не завершены, остается подобрать правильную частоту. Я отставил пустую чашку и улыбнулся. А что, если важна не только частота, но и сам сигнал? Возможно, дело именно в этом сообщении. Заклинания, переданные посредством электромагнитных колебаний, поморщился изобретатель. Леопольд Борисович, при всем уважении не стоит смешивать науку и магию. Это иррационально. Само присутствие падших в нашем мире иррационально. Александр Диак обдумал это утверждение, потом махнул рукой. В любом случае, моя аппаратура не позволяет передавать звук. Это вам не телефон. А как же телеграф? Припомнил я собеседнику. Те же самые электрические импульсы и сигналы Морзе. Это ведь реально сделать? Реально, согласился владелец лавки. Но заклинания... Я ученый, и я не знаю никаких заклинаний. Не верю в них и не собираюсь использовать. Я верю в главенство знания и силу науки. Давайте не будем углубляться в теологические тонкости, предложил я. Просто передайте сообщение, которое я вам напишу, хорошо? Отнеситесь к этому как к очередному эксперименту. Просто к серии коротких и длинных импульсов, только и всего. Если вы настаиваете, Леопольд Борисович, настаиваю. Я подошел к прилавку и потребовал листок и перо. Получив искомое, я принялся вычерчивать очередность сигналов. Точка, тире, тире, точка, точка, тире, тире, точка, точка, тире, точка, тире, точка, тире, тире, тире, точка, точка, точка, тире, точка, точка, тире, точка. Александр Диак принял у меня листок, ознакомился с посланием и взглянул с неприкрытым скептицизмом. «Вы уверены, Леопольд Борисович?» – озадаченно огладил он уже седую бородку. «Подобное к подобному, разве нет?» – беспечно улыбнулся я в ответ. «Это просто эксперимент». «Морзянка никогда не давалась мне», – вздохнул изобретатель. «А уж в этом возрасте пальцы окончательно теряют гибкость». «Боюсь ошибиться и нарушить чистоту эксперимента». «Думаю, вам не составит труда сделать механизм наподобие музыкального». «А эта идея?» – загорелся Александр Диак. «Попробую, отчего нет?» «Попробуйте», – кивнул я и направился на выход. Но уже у дверей меня остановил осторожный вопрос владельца лавки. «Леопольд Борисович, могу я рассчитывать, что вы никому не сообщите о проводимых мной экспериментах над полтергейстом? В моем возрасте тюремные казематы вредны для здоровья». «Не беспокойтесь, не сообщу. Пообещал я хранить тайну. Но мне понадобится от вас ответная услуга». «Слушаю». «Ничего серьезного. Просто хотелось бы загнать самоходную коляску на ваш задний двор. На день или два». «Нет ничего проще», – с облегчением перевел дух владелец лавки. «Приезжайте хоть сейчас». «Непременно воспользуюсь вашим любезным предложением», – кивнул я и вышел за дверь. Голова самым натуральным образом шла кругом, но времени собраться с мыслями и хорошенько обдумать увиденное уже не оставалось. Следовало поторопиться на встречу с дядей. Более того, следовало к этой встрече подготовиться. Именно поэтому к графу, я отправился на броневике. Имелся некоторый шанс, что приглашение – это искусная западня, а мне вовсе не хотелось покинуть этот мир с загнанным под лопатку ножом. Кто знает, что понадобилось от меня дяде.